Эпилог. Я сидела за обеденным столом со своими родителями, когда раздался звонок домофона. «Это, наверное, Милан», — воскликнула я, вскакивая с кухонной скамьи. «Мы сегодня вместе собрались на Лебединый остров». Мама приподняла бровь. «Я надеюсь, теперь вы не будете вести себя безрассудно и летать над городом при свете дня, верно?» — строго спросила она. «Не переживай, мы обо всем позаботились», — беспечно махнула я рукой. «Мы нашли идеальное место, где можно незаметно взлетать и садиться. Но об этом я расскажу вам позже. Сейчас времени нет». Папа положил свою руку на мамину и улыбнулся мне. «До скорого». Сегодня на Лебедином острове должны были собраться для ознакомительной встречи все дети Аваносты Зонберга. Встретить и сопроводить к нужному месту их должен был мой отец. Мы же, Аваности, планировали встретиться там пораньше, чтобы немного побыть вчетвером нашей дружной командой. «Уже спускаюсь!» — крикнула я в домофон, скользнула в кроссовки, накинула легкую ветровку, сбежала по ступенькам вниз и толкнула тяжелую входную дверь. На крыльце перед нашим многоквартирным домом сидели Милан и Мерле. Они повернулись ко мне и улыбнулись, когда я подошла к ним. «Я как раз уговариваю Милана присоединиться к эко-клубу», — смеясь объяснила Мерле. Затем она указала на кусок пирога, который лежал на тарелке у нее на коленях. «Я вообще к бабушке шла, хотела принести ей что-нибудь вкусное к чаю, а тут Милан». Я села на ступеньку между ними. «Думаю, нам действительно стоит вступить в эко-клуб», — согласилась я. «На следующей неделе мы проводим демонстрацию в защиту перелетных птиц», — сообщила Мерле. «Чтобы на больших лугах, на которых они всегда отдыхают, во время своего долгого перелета на юг, не начинали ничего строить. Это ведь очень важно». «Хорошо, я приду на вашу следующую встречу», — пообещала я. «Я тоже буду», — кивнул Милан. «Мне тут же стало так тепло. Здорово же. Сидим на солнышке с друзьями, строим планы. А еще Милан и Мерле больше не подкалывают друг друга, а начали наконец-то ладить». «Ну, мне пора», — сказала подруга, вставая. «А то бабушка начнет переживать, куда я пропала. Повеселитесь там. В следующий раз обязательно к вам присоединюсь». Помахав рукой на прощание, она подхватила свою тарелку с пирогом и направилась в соседний дом к своей бабушке. Мы с Миланом посмотрели друг на друга и обменялись улыбками. Нам не нужно было ничего говорить, мы понимали друг друга без слов. Я видела счастье в его глазах, а он, вероятно, видел мое. Мы столько пережили вместе, что стали самыми родными друг другу людьми. И теперь, когда наконец-то община Аваностов в Зонберге была в безопасности, мы могли просто наслаждаться каждым днем. Мы с Миланом превратились в Аваностов на заброшенном участке, принадлежащем раньше компании Штайнбау. И когда чуть позже мы в замечательном настроении летели над поймами, я не видела ни одного экскаватора или какого-то другого транспортного средства с эмблемой фирмы. А все потому, что Ксавер Беркут спешно покинул страну. Тайна, в ночи и тумане. Дело в том, что фирма его разорилась, и спасти ее было уже невозможно. Суд наложил на него крупный штраф за многочисленные экологические правонарушения. И он, по-видимому, не смог или не захотел платить, а может, он просто хотел быть подальше от Аваностов Зонберга. Во всяком случае, отъезд к Ксавера никого не расстроил. Так как мы с Миланом летели рядом, я спросила у него. «А что же твои родители? Они ведь рассчитывали на Штайнбау». «Пока они просто отдыхают», — отозвался Милан. «А потом планируют основать собственную компанию». Это были потрясающие новости. Впереди появился красный бук. И буквально через несколько секунд мы с Миланом ловко приземлились среди валунов на песчаном Лебедином острове. Едва мы превратились снова в детей, как над нашими головами зашумело, и еще два аваноста, желтые и синие, приземлились рядом с нами. «Только не говорите, что собирались начать без нас!» Со смехом воскликнула фея, едва приняв человеческий облик. Она порывисто обняла нас с Миланом, а затем втянула в наш круг Энелио. «Поодиночке лишь низко летаем! «Вместе же! Небо легко покоряем!» — воскликнула она. И мы со смехом вторили ей. Снова и снова мы выкрикивали наш девиз и кружились, держась за руки. Мы вертелись все быстрее и быстрее, кричали все громче и громче, пока, наконец, не повалились, тяжело дыша и хихикая прямо на песок, устремив взгляды в голубое небо над нами. «Какая же красота!» — сказал Нелио. И это было правдой. Я не знаю, сколько времени мы так лежали, щурясь на голубое небо и болтая обо всем на свете. Пока над нами не закружились вихри красок, Синие, белые, желтые, черные, разноцветные, то были юные авоносты из разных племен. Я взволнованно вскочила и замахала им руками, приглашая к нам. Сегодня дети-авоносты со всех уголков Зонберга наконец познакомятся друг с другом, и, надеюсь, мы будем проводить много времени вместе в будущем. Потому что мы были частью общины авоностов Зонберга. Во веки веков. Или, как это было замечательно сказано в гимне, «Выше, выше, вместе, в небеса».